Глава 24. Никогда не говори «я ошиблась». Говори «надо же, как интересно получилось». Через неделю я уже пережила случившееся, точнее, едва не случившееся на приеме. Не забыла, но отодвинула вглубь сознания, перестав так волноваться. Можно было бы даже посмеяться, ведь ситуация, если вдуматься, сложилась нелепая. Сначала меня хотели убить, потому что я была безродной и бездомной. Но теперь я родовитая и принадлежу к влиятельному дому. И меня снова жаждут отправить на тот свет уже по этой причине. Вот же, не угодишь. Ни так, ни эдак. Хотя, если добраться до сухого остатка, то подоплека прозрачна. Сильный, для своих целей, пользуются слабыми, а потом избавляются от них же. Есть проблемы, которые невозможно решить на текущем уровне. Их можно только перерасти. Значит, буду перерастать. Если все сложится, однажды я стану сильнее этого лорда Вензимира, и тогда уже никто меня не запугает, усмехнулась в стиле хаоса. Запугивать разных малосимпатичных личностей буду я сама. Попутно, по ходу размышлений, я пришла к выводу, что вести светскую жизнь совсем не так просто и привлекательно, как кажется. И стало еще больше времени ежедневно проводить в подвале под присмотром хвостатого наставника, круша мишени и оттачивая заклинания. Замечу, что в акустической магии я добилась поразительных результатов. Мне удалось внятно воспроизвести слово «чушь». Я сочла это большим успехом. Хотя зараза хаос хихикал в обычной гнусной манере. Забавно, что моя полосатая вредина вела себя в особняке совершенно не так, как в академии. В академии кот скрывался, проскальзывая ко мне безмолвной тенью и исчезая при малейшем шуме. А тут наглый проглот мог с утра пораньше закатить в коридоре ораторию, требуя, чтобы умирающего с голоду котика на медне тот кушал всего 6 раз. Немедленно покормили. И продолжал стимулировать меня противным громким мявом, пока в миске не появлялся увесистый кус мяса или рыбы. Кстати, занимали мы с пушистым вымогателем теперь 3 комнаты напротив апартаментов хозяина, а сам хозяин не спускал с меня глаз. Эль, чтобы никаких одиноких прогулок и вылазок в торговые ряды за дрededамом на юбку. Вот что бог магии, Ривис, стукнул своими весами по темечку этого лорда Вензимира, да посильнее. Вообще, неужели на таких гостей управы нет? Если отношения с братским Феррантом все равно так себе, должны ли мы терпеть подобных типов? Отдушиной стала недельная поездка на дальний перевал, где завелись скатывавшие на путников камни горные тролли. Приземистые твари поперек себя шире, а еще зубастые, страшные и серой бородавчатой кожей. Ничего особенно магического в них, кроме умения маскироваться в горах и огромной силы, не было. Впрочем, от глазастого Кая спрятаться еще никому не удавалось. Меня порадовало, что я оказалась полезной. По-настоящему полезной. Один раз я сумела отклонить воздушным ударом скакавший по склону прямо на нас огромный валун, а во второй поддержала ветром потерявшего равновесие на крутой тропе лорда Тиуру. Ну и, конечно, по мере сил помогала изничтожать троллей. Хотя, увы, мои лезвия и воздушные, и огненные пока их шкуру не пробивали. На обратном пути я тренировала магию, а лорд Тиура присматривал за моими потугами и старательно почивал виноградом и тающий во рту мускусной дыней. А лето уже почти подошло к концу. За 2 дня до возвращения в академию лорд Тиура остановил меня в коридоре. «Эль, я так больше не могу. Нам нужно поговорить». «Это о чем же? Что такого невыносимого и невозможного вдруг стряслось?» Он посмотрел на меня в упор. «С тех пор, как я попросил не называть меня лордом Вилани, ты не называешь меня вообще никак. И это продолжается уже больше 2 месяцев». Опустила глаза. «Он прав. Про себя я продолжала именовать наставника лордом Тиурой. Но вслух обходилась нейтральными безличными фразами вроде «Не правда ли сегодня прохладно?», избегая вообще употреблять какое-либо обращение. «Так больше не пойдет. Ну-ка», — развернул меня к себе, удерживая за плечи, и уставился невозможно синими глазами мне в глаза. «Повторяй за мной. Тир», — сглотнула. «Не могу, хоть убей. Тебя поцеловать, чтобы рот открыть?» Тоже, кстати, казус, расскажи о котором, так никто не поверит. 2 года ухаживаю за девушкой и ни разу по-настоящему ее не целовал. Почувствовала, что краснею. Что он вообще творит? Разве так можно? Ну так что? Скажешь «стир» или выберешь поцелуй? Молчание трактую в пользу последнего. Не надо. «Тир». Хорошо, так впредь и называй. Он улыбнулся и отступил на пару шагов. И тут же придвинулся снова. Но все же... Наклонился и быстро коснулся губами губ. И снова отстранился. «Не шутите так, лорд». «Тир». «Не шутите так». Почувствовала, что начинаю по-настоящему злиться. «Я не шучу. Эль, я уже и спросил у твоего отца разрешение за тобой ухаживать и получил согласие. Так что все серьезно. «Ну да, дома Ирант и Вилани — давние союзники. Как мог лорд Трент ответить отказом? А этот хитрец выходит, отыскав моих родителей, ничего и не потерял. Наоборот, обрел поддержку и сторонников, которые станут меня к нему подталкивать». «Эль, почему ты так не хочешь признать, что я тебе нравлюсь?» — вздохнул он. «Кто сказал, что вы мне нравитесь?» — скинула на него сердитый взгляд. «А брак должен быть по любви с двух сторон, а не из разумных соображений о силе дара потомков, которые станут частью дома». Он покачал головой, потом упер ладони в стену по сторонам от моих плеч и вперился в глаза. «Неужели ты такого мнения обо мне, Эль?» «Хорошо, тогда подумай вот о чем. Ты колеблешься, даже не хочешь принимать мое предложение, потому что сомневаешься в истинности чувств. Тебе необходимо, чтобы жених, а затем муж искренне тебя любил, чтобы он стал твоей второй половиной, так? Но ведь мужчины тоже хотят искренней любви. Нам она нужна не меньше, чем женщинам». На секунду замолчал, потом глубоко вздохнул и уже спокойнее продолжил. «Подумай, стал бы я жениться на ком-то лишь за тем, чтобы дом Вилани обзавелся очередным поколением будущих магов? Нужен ли мне брак по расчету? И какой смысл связывать наши дома дополнительным брачным договором, если они и так союзники и родственники уже несколько веков? Что даст лишний брак? Изменит ли он хоть что-нибудь?» «Ничего. Пойми, сам факт, что я прошу тебя стать невестой, а затем женой, доказывает мою искренность. По-другому для меня и быть не может. Эль, нет, не могу это слушать». Не дожидаясь завершения тирады, поднырнула под его руку, юркнула в комнату и привалилась спиной к затворенной двери. «Должна ли я ему поверить? Но разве так признаются в любви?» Все, что он говорил, было похоже на доказательство от противного. Рассудочное умопостроение. И 3 главных слова так и не прозвучали. Эх, сходить, что ли, снова в подвал, поработать над фокусировкой? Некоторое время лорд Тиура стоял по ту сторону двери. Потом ушел. «Ладно, переживу. А через 2 дня можно будет снова вернуться в академию». «Он тебе не нравится?» — поинтересовался вечером Хаус, утаптывая одеяло у меня под боком. Пожала плечами. «Не уверена. А ты сам что думаешь?» «Он смотрит на тебя всякий раз, когда ты отворачиваешься. Я слышу, как стучит его сердце. Кстати, рыба и мясо у него отличные, но решать тебе». Зафыркала. «Ну да. Жених с отличным мясом — мечта всякой девицы, особенно если та с котом в приданом. Но то, что у него при виде меня сердце колотится, это интереснее. Такое не подделаешь. Выходит, тут действительно не только разумные соображения. Но замуж я еще не готова, потому что до сих пор не могу поверить. Так страшно ошибиться». Леди Острис при моем появлении скорчила кислую мину, словно глотнула уксуса, и закусила тараканом. «Интересно, знает ли достойная дама о том, что я нашла родителей?» «Похоже, да. Потому что традиционные лекции на тему «Как стыдно быть бедной и безродной» сегодня не прозвучало. Наоборот, Грымза осведомилась, есть ли у меня пожелания касательно жилья. С какого курса студенты занимают отдельные комнаты?» — поинтересовалась я. Вопрос был непраздным. «Сколько бедному Хаусу придется еще в окошко по ночам скакать?» «Не раньше, чем с 4-го». В конце безапелляционного ответа чувствовалась жирная точка. Даже восклицательный знак. А в голосе леди Острис звучало сдержанное торжество. Наконец-то ей удалось поставить взорвавшуюся выскочку то есть меня, на место. Ну и ладно. Хаоса, конечно, жаль, но жить и дальше вместе с Терри я не прочь. Тересе в подарок я привезла череп тролля. И не ошиблась. Подруга презент оценила сразу. Нежно прижала к груди, а потом обернулась и с надеждой спросила. «А когтей у тебя случайно нет?» «Увы, о когтях я как-то не подумала. Кто же знал? В следующий раз припру ей тролля или, кто попадется, целиком. Пусть сама выбирает, что надобно». Терри отплатила мне кривоватым суком какой-то геревы. По ее словам, одного из лучших деревьев для изготовления магических жезлов и посохов. «Угу. Как мне лет через 300 или 500 понадобится подпорка, тогда я этот презент и достану из-под кровати. А пока пусть там полежит, чтобы об него не спотыкаться». «Ты не права, Эль». Ален, которому я в процессе обмена летними новостями сболтнула про Гереву, покачал головой. «Посох — это тебе не старушечья клюка какая. Он служит для запасания энергии и фокусировки магии. Причем тебе не обязательно делать дубину ростом по плечо. Для усиления и нацеливания заклинаний достаточно палочки длиной в полруки. А Герева на самом деле очень редкое дерево», — прозовел. «Мне Терри тоже подарила». «Рада за вас обоих», — засмеялась я. «Могу поспорить, что твой подарок увесистее моего. Но палочка, помогающая колдовать, такое действительно интересно. Впрочем, пока обойдусь без нее. Азы нужно осваивать своими силами, без хитростей». Кстати, Ален почти не удивился, узнав, что я оказалась из дома Эрранд. «Я что-то в таком роде и предполагал. Ты была слишком хороша». «Какая разница, откуда я? Важно, что мы друзья». Улыбнулась и подмигнула. «Не говори пока никому, что я сестра погибели». «Сестра погибели?» — округлились синие глаза. «А, дошло. Но знаешь...» — хихикнул. «Прозвище тебе удивительно подходит. А то...» — радостно улыбнулась я, показав зубы. Минорную нотку в праздничное настроение внес только разговор с господином Фоссом, которому очень не хотелось, чтобы я уходила из ресторана. Надо сказать, что и я не рвалась уходить. Но 3 раза в неделю отнимать у лорда Тиуры по несколько часов, чтобы тот сначала отвел меня в трости свечу, а после выступления проводил обратно, такое долго длиться не могло. Хотя, похоже, лорд Тиура не возражал, только философски заметил. «Темнеет осенью рано». Это он к чему? Первым же вечером выяснилось, к чему. По дороге туда он небрежным тоном заметил. «Эль, назови меня Тиром не меньше 3 раз за вечер. Надо же привыкать». Я фыркнула и решила проигнорировать. И на обратном пути, когда до Академии остался 1 поворот, нарвалась на поцелуй. Произошло все совершенно неожиданно. Лорд Тиура окинул взглядом пустую улицу, а потом вдруг дернул меня за руку, крутанул, подхватил, и я оказалась прижатой к его груди. Только открыла рот, чтобы спросить, что за странные фантазии такие, как он впился в губы. И в этот раз это было не торопливое касание, а настоящий поцелуй, от которого ноги подкашиваются. Первые ощущения были невероятными. Словно сверху упало небо и оглушило. А потом, как рекой в половодье понесло, голова кружилась, колени подгибались, а еще стало безумно жарко. Хотела было оттолкнуть его ветром, но отчего-то не могла вспомнить, что для этого надо делать. Потому что сейчас весь мир состоял из его жадных губ и горячего дыхания. Я чувствовала твердость ладоней на затылке и пояснице. Он целовал, сосал, покусывал, заставляя выгибаться и ахать. Через минуту или 5 лорд Тиура отстранился сам. «Прости, Эль, может, не нужно было так внезапно. Но должен же я помочь тебе понять, что ты на самом деле чувствуешь». «А то я не знаю, что чувствую. Да я чуть не с первой встречи поняла, что он мне нравится. Только если бы я при каждом соблазне волю себе давала, до этого дня просто не дотянула бы. Сейчас у меня есть свобода, самоуважение, магия и куча времени впереди в придачу. А что может дать лорд Тиура? Ведь замуж выходишь на всю жизнь. Насколько я уверена, что он тот самый? И насколько готова обменять свободу на его общество? Допустим, у барона Фермейра был очень симпатичный сын, который отлично ездил верхом и никогда зря не обижал лошадей. И я, признаюсь честно, по нему вздыхала. Но когда поднакопила денег и поняла, что пора уходить, ушла, не оглядываясь, потому что баронские сыновья не для бродяжек. Задумчиво посмотрела на лорда Тиуру. Тот, кстати, отступил на 2 шага. Что, ждет заслуженные пощечины? а вот и не дождется. Потому что, с одной стороны, я сама слабину дала, значит, сама и виновата. А с другой, совершенно не хочу показывать, насколько он меня из равновесия выбил. Медленно поправила воротник и спокойно произнесла: «О себе я знаю. А вы о себе?» Он часто заморгал. Очевидно, моя реакция оказалась нестандартной. «Эль, хочу сказать, что не стоит так больше делать. Иначе мне придется ходить одной». «Почему?» Посмотрела прямо в синие глаза под насупленными бровями. «Потому что не уверена, что вы на самом деле чувствуете. Потому что не представляю, что может ждать меня в браке с вами. И потому что ценю самостоятельность и свободу. Тем мне дорого дались». «Ты невозможна». «Тогда откажитесь от меня. Обоим будет легче». «И не подумаю. Не надейся». «Дело ваше», — пожала плечами. Резко повернулась и зашагала к воротам академии. Но почему я так уперлась? Ведь обижаю его и расстраиваюсь сама. Но по-другому от чего-то не получалось. Засыпая, ворочалась в кровати, пока хаос не куснул меня за руку. Не до крови, но достаточно чувствительно, чтобы я пришла в себя. В голове творилась неразбериха. О чем бы ни начинала думать, снова и снова скатывалась, как валую шелковую воронку, в тот поцелуй. Заново переживая чувства, ощущения, желания. Нет, надо с этим заканчивать. Ну и что с того, что он меня поцеловал? Это не говорит еще ни о чем. Да предложи я поцелуй любому из тех, кто приходит слушать песни в трости свечу. Спорить могу, ни один не откажется. И пыла будет не меньше. И что, все они поголовно меня любят? Да как же! А с другой стороны, в том, что лорд Тиур нравится мне, тоже нет ничего странного. Он красив, умен, значителен и привлекает женский пол, как будлея бабочек. Ну и я не исключение. Вот только что ему нравится во мне? Я сама или же сильный дар? И какая жизнь могла бы ждать меня в доме Вилани? Вообще, если поразмыслить, я столького не знаю. Например, как давно женаты мои отец и мать? И по сколько им лет? И сколько лет тому же лорду Тиури? И как выглядит его родной дом и родня? Слишком много белых пятен, чтобы уверенно ступать на зыбкую почву семьи и брака. Прыгнуть, закрыв глаза, в замужество, как в омут один раз, а потом 300 лет каяться? Не дождутся. Спешить мне некуда. Вот и не спешу. А сейчас спокойно усну, пока второй раз не укусили. Борясь с душевным раздраем, я ушла с головой в колдовство, снова оккупировав заброшенную башню за дубовой рощей. К слову, учебная программа в плане волшебства, увы, по-прежнему не слишком радовала. Хотя занятия по магической самообороне, так называлась дисциплина, и начались, но ничего для себя нового на первых нескольких лекциях я пока не услышала. Замечу, что зевала вся группа, ибо всех общеизвестным азам обучили дома. Вот спрашивается, и для кого придумали эту фикцию? Поэтому занимала себя я сама, иногда консультируясь с Колином. Подвижки имелись, особенно если сравнивать с прошлой весной. У огненного паука, который по настроению то синел, то краснел, то желтел, было уже 10 лап. Причем они не заплетались и не путались. Наоборот, мое создание бодро носилось разными аллюрами кругами по стене, перепрыгивая через дверной проем. Решив усложнить задачу, добавила второго паучка, маленького, всего на трех ногах. И, упс, этого хватило, чтобы я позорно запуталась. Ничего, потренируюсь и справлюсь. К следующему лету у меня тут паучья армия маршировать будет. Самым большим горем стало то, что взрывать бомбы из сжатого воздуха в академии было негде. В башне опасно, крышу снесет. На полигоне видно всем любопытным. А больше-то места нет. Так что я просто ставила на себя щит, а затем начинала сжимать воздух. Настолько и столько, сколько выходило. Почти достигнув предела, минуту держала, а затем начинала осторожно отпускать. Подход к акустической магии я изменила. Если раз за разом вместо чего угодно получается чушь, может, стоит попробовать действовать более планомерно и попытаться освоить алфавит звук за звуком? Выть и шипеть уже умею. Выучусь и всему остальному. С буквой А я справилась без проблем. На Б пока застряла. В лучшем случае выходил хлопок, как от пробки, вылетающей из бутылки. Ничего, неделю назад я и так не умела. Попутно задумавшись, я нашарила не слишком красивое, но потенциально полезное применение воздушной магии. О слуховых каналах в старых домах слышали все. И все знают о том, что ветер может донести крик на другой край равнины. Покрутив так и эдак, я наловчилась создавать жгуты из сжатого воздуха, по которым звук шел как по трубе. При этом стороннему глазу творимое безобразие заметно не было. А я теперь при желании могла разобрать, о чем шепчется парочка на другой стороне площади. Нездоровым любопытством я не страдала, но иногда информация бывает необходима. Правда, из-за того, что тренироваться было особо не на ком, я нарвалась. Пока ела в трапезной фазаний суп со свеклой, цветной капустой и гренками, а бы чем нас не кормили, послушала болтовню других студенток и сама стала похожа на тот суп. То есть покраснела и вскипела. Оказалось, наши девы до сих пор не в курсе, что я сестра Колина. Вот удивительно, когда в стенах Академии появилась безродная приблуда, леди Острис разнесла эту весть по всем углам за пару часов. А теперь, когда я обзавелась роднёй, у Грымзы язык отнялся. Так что в данный момент мне активно перемывали кости за то, что я стыд потеряла и липну к Колину. Тема совращения звезды Академии нищей нахалкой органично перетекала в другую. Какие у этой бесстыдницы отношения с проректором? Ну да, он наставник, но в чем именно он ее хихи наставляет? Нет, это все же чересчур. Кто так злословит и почему голос кажется знакомым? Ах да, это Эльвина, который третий год мое пребывание в Академии покоя не дает. Вот что, спрашивается, с этой козой плюшевой делать? Хотя хищно посмотрела на украшавшие середину стола серебряные подсвечники с горящими свечами. Кажется, есть идея. Раз им не хватает тем для обсуждений, сейчас организую. Я сижу далеко, так что заподозрить никто не должен. Дождавшись, пока злопыхательница начнет подниматься с места, дунула ветром ей на подол, заставив подхватить тот руками и неуклюже повернуться. Тут же слегка подтолкнула стул под колени, и дева потеряла равновесие. Шлепнуться она не шлепнулась. Зато, забыв о подоле, неловко замахала конечностями, опрокинув, тоже, не без моей легкой помощи, подсвечник прямо на юбку. Причинять физический вред я не собиралась. А вот воздать полной мерой за два с лишним года морального — это да. Ткань вспыхнула, огня я не добавляла, но ветерком поддуло. Что интересно, никто из соседок и не пытался тушить Эльвину, хотя бы выплеснув на подругу компот. Повскакали с мест, шарахнулись, сгрудились и заахали. Вот и вся помощь. Выручили сидевшие через стол парни, супа и компота не пожалевшие. На секунду мне даже стало жаль, что я это затеяла. От стоящей в компотно-свекольной луже надутой Эльвины шел дым. А ведь худшего она пока не заметила. Хотя, кажется, кто-то мой сюрприз уже углядел. Одна из захавших дев поднесла ладошку ко рту и округлила глаза. А потом, должно быть, от избытка чувств, невежливо пихнула локтем в бок соседку и ткнула пальцем в сторону Эльвины. Ну да, было на что посмотреть. Если я верно все рассчитала, то сейчас сзади, на голубой парчевой юбке, должна красоваться здоровенная круглая дыра, как раз супротив Эльвининой попы. И обсуждать это пикантное зрелище будут долго. Эльвина негодующе фыркнула, стряхнула с юбки цветную капусту с гренками и потопала к дверям, оставляя мокрые следы. Все зачарованно уставились вслед. Вечером на дорожке через дубовую рощу меня поймал лорд Тиура. Прищурился, глядя в глаза, и спросил прямо. «Эль, инцидент в трапезной. Твоих рук дело». Отпираться не стала. Вместо этого, подражая щебетанию Эльвины, жеманно пропищала. «Какие у этой бесстыдницы отношения с проректором? Ну да, он наставник, но в чем именно он ее, хихи, наставляет?» И уже своим голосом добавила. Процитировано дословно. Лорд Тиура смущенно закашлялся. Потом качнул темной головой. «Кроме меня никто не понял, что это могла быть ты. Можно было бы, конечно, вызвать Эльвину на магический поединок», задумчиво пожевала я губу, «и оставить без волос, бровей и юбки. Думаете, так вышло бы лучше?» И радостно улыбнулась. «В любом случае, Ближайшие 3 месяца Академия будет обсуждать не вас и не меня. Определенно не лучше, вздохнул лорд Тиура. Что ж, ты была в своем праве. Хотя мстишь ты, замялся на полуслове. Однажды мне пришлось надеть кое-кому на голову большую корзину, полную морских ежей. Пожала я плечами. Ладно, ладно, не будем ссориться. Примирительно поднял он ладони. Я засмеялась. Кстати, теперь в трости свечу меня провожали вдвоем. Я попросила Колина тоже составить нам компанию. Поскольку кормили в ресторане вкусно, сильно артачиться брат не стал. А меня устраивало, что в Колиновом присутствии лорд Сиура вынужденно сдерживался. И только и мог, что укоризненно на меня коситься. При этом ни слова вслух наставник не произносил, и что он думает об этой ситуации, осталось тайной. Полагаю, оно и к лучшему. Естественно, всякий раз, оглядывая мой почетный эскорт, я вспоминала добрым словом лорда Вендемира. И всегда при этом возникало чувство, что чего-то в данной истории я не поняла или поняла не так, но как ни крутила в голове ситуацию, ничего нового и разумного пока не приходило.